Флора Томпсон. Кэндлфорд Грин. Читает актриса Ольга Голованова. Глава первая. Из одного мирка в другой. Лора устроилась рядом с отцом на высоком переднем сиденье рессорной тележки и махала соседям. «Счастливо, Лора! До свидания!» — кричали они. «Смотри, будь паенькой! В добрый путь!» И девочка, обернувшись, чтобы улыбнуться им на прощание, старалась сделать вид, будто ее не слишком волнует ни недавно сшитое платье, ни шляпка, ни привязанный к заднему сиденью новенький чемоданчик с ее инициалами. Тележка покатила по улице, и все больше женщин стали выглядывать из дверей, чтобы выяснить, почему столь ранним утром в деревне уже слышится стук колес. Ни угольщика, ни рыботорговца сегодня не ждали. Пекарь должен был прибыть лишь через несколько часов, а появление любого другого колесного транспорта всегда рождало в этой уединенной деревушке легкую сенсацию. Увидев Лору с ее новым чемоданом, хозяйки, остановившись на порогах, махали ей вслед, и прежде чем повозка свернула с разъезженной улицы на проселок, начали собираться небольшими группками. Лорин отъезд, кажется, вызвал в Ларкрайзе настоящий переполох. Не потому, что там редко можно было увидеть юную девушку, отправляющуюся в большой мир, чтобы отныне самой зарабатывать себе на жизнь. Нет, все ларкрайские девочки покидали для этого родной дом, и некоторые из них в гораздо более раннем возрасте, чем Лора. Однако обычно они уходили пешком, неся узелок с вещами, или же их отцы накануне вечером на тачках отвозили сундучки дочерей на железнодорожную станцию в ближайшем городке, тогда как для переезда Лоры наняли трактирщикову пони с тележкой. Причина, разумеется, была в том, что Кэндлфорд Грин, хотя и отстоял от Ларкрайза всего на 8 миль, располагался не на той железнодорожной ветке, которая проходила через ближайший городок, и добраться туда поездом можно было только с двумя пересадками и длительным ожиданием на узловой станции. Тележка же придала Лориному отъезду оттенок новизны. Тут было о чем покалякать, как выражались местные жители. В начале 1890-х годов в подобных захолустных уголках ценилась любая новая тема для разговоров. Лоре исполнилось 14,5 лет, ее толстая коса, раньше свисавшая вдоль спины, тем утром была уложена вокруг головы и завязана широкой черной лентой с бантом на затылке. Когда впервые стало известно, что она пойдет работать на почту в Кэндлфорд Грин, ее мама задумалась, не сделать ли дочери модную взрослую прическу со шпильками. Но когда увидела за стойкой шерстонского почтового отделения девушку с косой, уложенной вокруг головы и украшенной бантом, решила, что и Лоре следует причесаться точно так же. Посему была куплена лента, само собой черная, ибо, по маминому утверждению, яркие ленты, предпочитаемые большинством деревенских девушек, придавали последним сходство с лошадьми, которым перед ярмаркой заплели гривы и украсили их лентами. «И не забывай почаще протирать ее губкой и гладить», — велела Эмма дочери, «ведь она стоила немалых денег». «А когда будешь покупать одежду, всегда выбирай самое лучшее, что только сможешь себе позволить. В конце концов, вещь обязательно окупится». Однако Лоре в тот миг было невыносимо думать о маме. Слишком недавно они расстались. Поэтому она стала думать о своем новом чемодане. В нем, помимо повседневных предметов одежды и дорогих сердцу сокровищ, в том числе коллекции засушенных цветков, пряди светлых волос самого младшего братишки и подаренной ей Эдмундом однопенсовой тетрадки с надписью «Лорин дневник», где она обещала делать ежевечерние записи, лежали три вещицы, которые мама называла «исподними», сшитые из плотного белого меткаля и отделанные связанной крючком каймой. «Ни один из моих детей, — частенько говаривала Эмма, — не выйдет в люди без приличного гардероба. Я лучше буду голодать». И вот, когда пришло время собирать Лору в Кэндлфорд Грин, меткаль, который мама время от времени потихоньку приобретала, был извлечен из-под спуда, раскроен, сшит и отделан каймой, которую она вязала месяцами. «Я ведь говорила тебе, что когда-нибудь он пригодится», — сказала мама, но по ее лукавой усмешке Лора поняла, что материя с самого начала предназначалась именно для нее. Лорин отец изготовил и отполировал деревянный чемодан, который украсил ее инициалами, образованными яркими латунными шляпками гвоздей. В глубине чемодана лежала завернутая в папиросную бумагу новенькая полукрона, которую он подарил дочери. Содержимое чемодана, одежда, которую носила Лора, ее молодость, здоровье, скудное образование плюс курьезная подборка обрывочных знаний, почерпнутых ею в книгах, были единственным ее достоянием. Снаряжая дочь в дорогу, родители сделали для нее все, что могли. Теперь, кроме Лоры, у них было четверо младших детей, о которых нужно было заботиться. Ее будущее должно зависеть от нее самой и от того, какие возможности ей предоставятся. Но Лора не догадывалась о скудости своего жизненного багажа и не страшилась простиравшегося перед ней отдаленного будущего. Той долгой череды лет, в течение которых может случиться все, что угодно. Девочка не могла вообразить себя замужней или старой, и уж тем более ей казалось немыслимым, что она когда-нибудь умрет. Все сомнения, которые испытывала Лора, касались ближайшего времени. Ей до сих пор, знавшей лишь собственный коттедж и дома нескольких родственников, предстояло поселиться под чужой крышей, поступить на службу и получать за нее плату, а о службе этой прежде еще научиться. Девочка очень боялась, что не поймет, что надо делать, что где искать или будет допускать ошибки и прослывет бестолковой. Правда, Кендлфорд-Гринская почмейстерша была не чужим человеком, а старинной маминой подругой детства. Лора несколько раз бывала в ее доме, и мисс Лейн ей понравилась, и она как будто понравилась мисс Лейн. Но это, кажется, лишь усложняло новые отношения. Должна ли она относиться к мисс Лейн как к старому другу семьи или исключительно как к начальнице? Мама, когда Лора обратилась к ней с этим вопросом, рассмеялась и сказала: «Боже, благослови это дитя! Вечно-то она в тревогах. О чем тут вообще беспокоиться? Просто будь сама собой, и Доркас, я уверена, тоже будет сама собой. Хотя, если уж на то пошло, пожалуй, лучше тебе впредь не звать ее кузиной Доркас. Это было в порядке вещей, когда ты приезжала в гости, но теперь правильнее будет обращаться к ней мисс Лейн». Когда тележка свернула с разъезженной дороги, огибавшей деревню, на проселок, Лорин отец подхлестнул пони. Он был не из терпеливых, и на его вкус проводы затянулись. «Что за народец?» — пробормотал он. «В этой деревне даже повозку на день нельзя нанять, не вызвав шумиху». Однако его дочь считала, что со стороны соседей весьма любезно желать ей на прощание всего хорошего. «Езжай, становись богатой и толстой», — посоветовала добрая старая миссис Брэби. «И чем бы ты ни занималась, не забывай о своих домашних». Богатой Лора, наверное, никогда не будет. Положенное ей для начала жалование полкроны в неделю не оставляло возможности для сбережений. А уж толстой и подавно. Это казалось высокой, долговязой, вылитой кузнечик одни ноги, часто говаривали соседи, 14-летней девице, еще более невероятным. Но о своих домашних она не забудет. Это Лора могла обещать твердо. Девочка обернулась и устремила взгляд за зеленые пшеничные поля, к скоплению серых коттеджей, среди которых был и ее дом. Представила, как мама гладит белье, а младшие сестренки играют у порога, и задумалась, будет ли ее любимый брат скучать по ней, когда возвратится из школы, не забудет ли поливать ее садик и давать ее белому кролику Флоризелю вдоволь зеленых листьев. Пожелает ли прочесть ее новый дневник, который Лора ему пошлет, или сочтет его чепухой, как иные литературные творения сестры. Однако был май, и теплый ветер скоро осушил девочке глаза и успокоил припухшие веки. Придорожные откосы были усыпаны мелкими весенними цветочками, которые Лора так любила. Звездчаткой, Чистотелом и Вероникой, которую она знала под названием «Глаза ангела». А где-то в уже зазеленевшей живой изгороди пел черный дрозд. Кто будет грустить в такой день? В одном месте Лора увидела на лугу первоцветы и попросила отца остановиться и подождать, пока она соберет букет, чтобы преподнести его мисс Лейн. Вернувшись на место, девочка зарылась лицом в большую благоухающую охапку цветов, и с тех пор запах первоцветов всегда напоминал ей о том майском утре. Когда около полудня они проезжали через какую-то деревню, отец передал Лоре поводья, зашел в трактир, чтобы купить себе пинту эля, и вынес ей высокий стакан со сладким шипучим оранжадом. Девочка чинно расселась на высоком сиденье и стала осторожно, по-взрослому, потягивать оранжад, совсем как виденные ею в Лакрайзе жены фермеров, которые смаковали свои напитки, сидя в двуколках перед трактиром, и ей было приятно вообразить, что пожилой священник, покосившийся на нее, проходя мимо, задался вопросом, кто эта интересная особа в рессорной тележке. Хотя она отлично понимала, что в действительности он, скорее всего, размышлял о предстоящей воскресной проповеди или пытался решить, не пора ли наведаться с пасторским визитом в следующий дом на пути. В 14 лет невыносимо отказывать себе в любых притязаниях на приметность. У Лоры были мягкие густые каштановые волосы, довольно красивые карие глаза и свежие личико юной селянки, однако то были единственные достоинства ее внешности. «Тебе никогда не будут досаждать люди, оборачивающиеся на улице, чтобы еще разок взглянуть на тебя», — часто говорила ей мама, и иногда, если у Лоры делался огорченный вид, добавляла: «Но это палка о двух концах. Если ты не красавица, радуйся, что и не уродина». Так что в этом смысле Лоре было нечем гордиться, к тому же, родившись в деревне и не получив хорошего образования, она сознавала свое невежество, а что до доброты, то никто, кроме нее самой, не ведал, насколько ей этого недостает. Так что вместо того, чтобы горевать о собственной ничтожности, Лора предпочитала воображать себя интересной особой. Когда они прибыли в Кэндлфорд-Грин, тот был погружен в послеобеденную дремоту. Большой неправильной формы травянистый лужок, давший название селу, был пуст, если не считать пасущегося осла и стаи гусей, которые, гагача и вытягивая шеи с любопытством, приблизились к тележке. Дети, которые в другое время использовали лужок для игр, теперь были в школе, и их отцы трудились кто в поле, кто в мастерских, кто на службе в Кэндлфорде. Двери ряда лавок, протянувшиеся вдоль края лужка, были распахнуты. На пороге одной из них стоял, зевая и потягиваясь, бакалейщик в белом фартуке. Прямо посреди дороги спала старая серая овчарка. Церковные часы зазвенели, потом отбили три удара, но то оказались единственные признаки жизни, ибо был понедельник, и местные женщины были слишком заняты стиркой, чтобы, как в другие дни, прогуливаться с колясками перед лавками. На дальней, более пустынной стороне лужка у кузницы стояла под деревом, ожидая своей очереди на подковку, белая лошадь. И когда тележка подъехала, изнутри донесся звон наковальни и рев мехов. К кузнице примыкал длинный низкий белый дом, который можно было принять за обычный, внушительного вида коттедж, если бы не выкрашенный в алый цвет почтовый ящик, вделанный в стену под крайним окном. Над окном висела деревянная вывеска, уведомлявшая публику, что в всем здании размещается Кэндлфорд-Гринское почтово-телеграфное отделение. На другом конце белого дома, над дверью кузницы, висела еще одна вывеска с надписью «Доркас Лейн. Подковка лошадей и кузнечные работы». Если не считать звуков из кузницы и дремлющей белой лошади под дубом, эта сторона лужка казалась еще более сонной, чем торговый ряд. Впрочем, прибытие отца с дочерью не осталось незамеченным, ибо как только тележка подъехала к кузнице, оттуда выскочил молодой кузнец и, схватив Лорин чемодан, унес его на плече, словно тот весил не больше перышка. Когда он подошел к задней двери дома, послышался его крик. «Мэм, новая мисс пожаловала!» Миг спустя почтовый дверной колокольчик зазвенел, и на улицу вышла сама мисс Лейн, чтобы поприветствовать свою новую помощницу. Мисс Лейн была невысокая женщина, хрупкого телосложения, однако прямая осанка, властный вид и шуршащие при ходьбе дорогие шелковые юбки, которым она питала слабость, придавали ей, как тогда выражались, осанистость. Единственной достойной внимания чертой ее землистого, хотя в остальном вполне приятного лица, был взгляд живых темных, почти черных глаз. По большей части спокойно внимательный взгляд этот мог смутить своей внезапной проницательностью, сверкнуть злобой или, что бывало гораздо реже, сочувственно смягчиться. В тот день поверх платья темно-сливового цвета мисс Лейн повязала маленький черный атласный фартучек, так плотно унизанный гагатовыми бусинами, что он почти не гнулся, а свои по-прежнему роскошные черные волосы уложила по тогдашней моде короной над завитой челкой. «Это была не совсем та Доркас Лейн, подковка лошадей и кузнечной работы, которую вы могли ожидать, прочитав ее вывеску. Живя она столетием раньше или полвека спустя, ее, вероятно, можно было бы отыскать в кузнице с кувалдой в руке, ибо она обладала неукротимой энергией и страстью к изготовлению вещей. Но Доркас жила в эпоху, когда любой труд вне дома для женщины, претендующей на благовоспитанность, был под запретом, и ей приходилось довольствоваться ведением бухгалтерии и корреспонденции старого семейного дела, которое она унаследовала. Выход своей энергии мисс Лейн также обрела в работе на почте, попутно обеспечивая себе развлечение в виде наблюдения за делами соседей, изучения и анализа их побуждений. Возможно, ныне это прозвучит отталкивающе, однако в Доркас не было ничего отталкивающего. Она с неукоснительной честностью хранила секреты, которые доверялись ей по долгу службы, а если и посмеивалась над некоторыми слабостями своих клиентов, то лишь втайне. «Умница», — так обычно называли мисс Лейн в селе. «Она умная, эта мисс Лейн, едкая, как уксус, но по-своему неплохая», — впоследствии говорили люди Лори. Только 2-3 ее врага замечали, что, живи она в старину, ее бы сожгли, как ведьму. В тот день Доркас пребывала в самом благодушном настроении. «Ты приехала как раз вовремя», — сказала она, целуя Лору. «У меня тут был ужасный наплыв. Явилось сразу с полдюжины посетителей. Кто за почтовым переводом, кто еще зачем, а телеграфный звонок трезвонил, как сумасшедший. Но к данному моменту все, кажется, утихло. Дневная почта должна быть через час, не раньше, так что заходите, заходите в дом». «Будем пить чай, пока не началась вечерняя работа». Лора испытала легкое потрясение, услышав о недавней горячке на почте. Сможет ли она когда-нибудь справляться с подобными наплывами? Впрочем, бояться ей не стоило. Наплывы на Кендлфорд-Гринской почте существовали главным образом в воображении почмейстерши, любившие представлять свою контору местом куда более оживленным и значимым, чем было на самом деле. Лорин отец не мог остаться на чай, поскольку ему нужно было навестить своих кендлфордских родственников, и девочка наблюдала за его отъездом щемящей тоской человека, утрачивающего последнюю связь со знакомым миром. Но еще до окончания этого дня прежняя детская жизнь показалось Лоре давно минувшей и далекой. Так много ей надо было увидеть, услышать и попытаться усвоить в ее новой жизни. Когда она последовала за своей новой начальницей через маленькое помещение конторы в большую переднюю кухню-гостиную, стрелки напольных часов показывали без четверти 4. На самом деле было всего 3/4. Почтовые ходики шли точно, однако домашние часы намеренно переводили на полчаса вперед, и время приема пищи и других домашних дел определяли по ним. Так было издавна принято во многих деревенских семьях, вероятно, для того, чтобы прислуга вставала пораньше, ведь в те дни не считалось, что приниматься за работу в 5 или даже 4 часа утра — это слишком рано. Кузнецы до сих пор начинали трудиться в 6 часов, служанка Зила сходила вниз еще до 7, и к этой поре мисс Лейн, а позднее и Лора, тоже были уже на ногах и сортировали утреннюю почту. Кухня представляла собой просторную комнату с вымощенным каменными плитами полом и двумя окнами, под которыми стоял длинный внушительного вида стол, за которым во время трапез могли спокойно разместиться все домочадцы. В доме проживали старший кузнец и 3 неженатых молодых подмастерья, и у каждого из них было свое место за столом. Мисс Лейн восседала во главе стола на более высоком, чем у остальных, так называемом резном стуле, далее лицом к окнам располагались Лора и старший кузнец Мэтью, а между ними оставалось широкое пустое место, предназначавшееся для гостей. Без сомнения, Лоре отвели это почетное на первый взгляд место, потому что она умела проворно передавать чашки и тарелки. 3 молодых подмастерья сидели рядком в дальнем конце стола, а у служанки Зилы был отдельный маленький столик. Все блюда, за исключением чая, передавались в этом порядке. Приготовлением пищи и мытьем посуды занимались в задней кухне. Передняя кухня служила гостиной и столовой. Простой очаг несколько лет назад усовершенствовали, установив небольшую решетку с полкой для подогревания. Однако открытый огонь и места в углах перед камином остались. И одной из них занимала длинная скамья с высокой спинкой, другим концом выдававшаяся в комнату. Отгороженное таким образом пространство было застелено красно-черным ковром, на котором стояли резной стул мисс Лейн и несколько каминных кресел. Эту маленькую комнату в комнате называли каминной. В остальной гостиной каменный пол был голым, если не считать нескольких циновок. Высокую каминную полку украшали латунные подсвечники, пестик и ступка, на стенах были развешаны латунные грелки и несколько цветных эстампов. На одном из них был изображен первый англичанин, воспользовавшийся зонтиком. На улице льет дождь, и за обладателем диковинки следует глумливая, но очень красочная толпа. На комоде стояло бело-синее блюдо с апельсинами, утыканными гвоздикой. В это время года они были засохшими и жухлыми, но все же вносили свою талику в особый аромат, витавший в гостиной. Тут все осталось в точно таком виде, как было унаследовано мисс Лейн. Кроме пары мягких кресел у очага, она ничего не добавила. «То, что годилось для моих родителей, бабушки и дедушки, годится и для меня», — говорила Доркас, когда приятельницы, приверженные моде, пытались убедить ее осовременить дом. Но верность семье была скорее оправданием, чем причиной предпочтений мисс Лейн. Она оберегла унаследованные ею старинные вещи, потому что ей нравилось обладать и любоваться ими. В день Лориного приезда у камина уже был накрыт к чаю маленький круглый столик. И какие там были яства! Отваренные свежие яйца, коржики, мед, домашний джем и в довершении всего блюда со свежими бонберийскими слойками со сладкой начинкой. Дюжину таких слоек по ярмарочным дням мисс Лейн привозил рассыльный, имевший заказ на постоянную поставку. Лора страшно жалела, что когда ей впервые в жизни предложили сразу 2 яйца, она едва смогла доесть одно, а бонберийская слойка, до сих пор казавшаяся ей восхитительным деликатесом, который дома появлялся лишь тогда, когда его привозили приезжавшие в гости тетушки, была раскрошена по тарелке и осталась почти нетронутой, поскольку девочка чувствовала себя слишком взбудораженной, чтобы лакомиться угощением. Зато Доркас ела за 2. Еда была ее единственной слабостью. Она сдобрила коржик, уже намазанный свежим фермерским маслом, черно-смородиновым джемом, а джем увенчала сливками, попутно справляясь о здоровье Лориной матери и объясняя девочке, в чем заключаются ее новые обязанности. Раз-другой звякал колокольчик над дверью почты, и мисс Лейн, утерев рот, величаво удалялась продавать марки. Впрочем, это раннее чаепитие происходило в самое спокойное время дня. Позднее начался, по выражению почмейстерши, час пик, и Лоре было позволено ее сопровождать. Удивительно было наблюдать, с какой сноровкой мисс Лейн штамповала письма и наполняла корреспонденцией мешки, с какой церемонной вежливостью отвечала на вопросы, казавшиеся Лоре головоломными. Люди являлись за дневной почтой, и дверной колокольчик трезвонил без устали. Письма доставлялись по утрам, и ожидавшие послания сельчане победнее заходили только во второй половине дня. «Верно, для меня ничего, мисс Лейн?» — говорили они почти извиняющимся тоном и в зависимости от ее ответа принимали либо довольный, либо разочарованный вид. Более состоятельные жители деревни наведывались регулярно и зачастую вообще ничего не произносили, лишь просовывали голову в дверь и вопросительно поднимали брови. Никто из них не называл своего имени или адреса, ведь мисс Лейн знала всех обитателей Кэндлфорд-Грина и его окрестностей и редко заглядывала в ячейки, помеченные буквами от А до Z. Корреспонденцию она сортировала собственноручно и могла ответить по памяти. Часто Доркас знала, от кого ожидается письмо и каково должно быть его содержание, и утешала разочарованных посетителей словами. «Утро вечера мудренее. Пока что у ваших не нашлось времени черкнуть ответ». Зила и работники пили чай на кухне. До конторы доносились звяканье чайных чашек и приглушенный гул их разговоров. Это была единственная трапеза дня, происходившая не под председательством мисс Лейн. Чай разливала Зила, однако служанка не занимала места хозяйки во главе стола, оно было священным. Каждый раз, наполнив чашки, Зила удалялась за свой столик. Во время других более официальных приемов пищи беседу вели мисс Лейн и старший кузнец, время от времени, если обсуждался вопрос местного значения, обращаясь к Зиле, тогда как подмастерье молча жевали в конце стола. За чаем в отсутствии хозяйки свободы было больше, и иногда в дружный хохот молодых работников врывался пронзительный смех Зилы. Если веселье было в меру, его терпели, но однажды, когда кто-то из парней громко застучал чайной чашкой по столу и воскликнул, по утверждению мисс Лейн, заорал: «Еще пинту, хозяйка!», дверь конторы распахнулась, и строгий, как у отчитывающий класс учительницы, голос потребовал: «Потише, пожалуйста!». Никто из них не негодовал, что с ними разговаривают как с детьми, и не возмущался, что молодых подмастерьев сажают на дальнем конце стола, а Зилу — за отдельный столик. Для них все это было в порядке вещей. Для тогдашнего непробужденного поколения свобода значила куда меньше, чем хорошая еда, которой в доме было в избытке. Чаепитие полноценной трапезой не считалось. Для работников, по заверению мисс Лейн, оно было новшеством. Она помнила времена, когда в этот час в кузницу относили хлеб, сыр и пиво, и мужчины ели стоя. У них это называлось послеполуденным поужином. Теперь их ждал щедро накрытый стол в доме. На тарелку каждому кузнецу клали ломтики хлеба со сливочным маслом, а также подавали так называемые угощения. «Какое угощение подадим мужчинам к чаю?» почти ежедневно звучало в этом доме. Иногда на стол ставили бело-голубую миску с отварными свежеснесенными яйцами. Обычная порция составляла 3 яйца на человека, но на всякий случай готовили еще 2-3 яйца дополнительно, и в конце трапезы миска непременно пустела. В другие дни подавали зельц из свиных голов, в здешних краях именуемый «заливной головой», соленую сельдь, пирог со свининой или холодные сосиски. Как только часы били 5, раздавался скрежет подбитых железными гвоздями сапог, и на кухню толпой вваливались кузнецы в кожаных фартуках с еще влажными после умывания под насосом во дворе лицами, неестественно чистыми на фоне измаранных роб. За еду они беседовали о лошадях, которых нынче подковали. «Этот новый сквайров сивка чуть не куснул меня за ухо, чтоб ему провалиться. Конюху пришлось стоять рядом и держать этого диваленка». Или «Бедная дряхлая белоножка, пора бы ей уже на пенсию. Нынче она задремала и едва меня не придавила, вот ведь. Как думаете-то, сколько ей уже стукнуло?» 20, никак не меньше. Еще отец мастера Элиота ездил на ней на охоту, а он уже 10 годков как помер. Но ты старуху-белоножку не храни. Она будет таскать этот фургон еще 5 лет. Ведь что ей приходится возить? Только молодого Джима, а он как перышко. Ну, может, немного рыбы и пару свертков. Нет, поверь моему слову, старуха-белоножка еще нас переживет. Или же толковали о погоде, урожае или каком-нибудь новом приезжем, выискивая в самых пустяшных событиях хоть какие-то крупицы интереса. А в это время совсем рядом, за закрытой дверью, разгоралась куда более замысловатая деятельность. В первый день в почтовой конторе Лора неловко мялась возле мисс Лейн, страстно желая выказать свою готовность помочь, но не зная, с чего начать. Когда возник оживленный спрос на однопенсовые марки и вдобавок раздался телеграфный звонок, девочка робко попыталась продать одну марку, но ее мягко отодвинули в сторону, а потом объяснили, что она не должна трогать письма или продавать марки, пока не состоится некая таинственная церемония посвящения, которую мисс Лейн именовала «приведением к присяге». Церемония должна была совершиться в присутствии мирового судьи, и было условлено, что на следующее утро Лора с этой целью отправится в один из местных особняков. Ей придется идти туда одной, ведь пока она не присягнула, мисс Лейн не может покинуть контору в рабочее время. Посему Доркас выразила опасение, что Лора не поймет, в какую дверь звонить и что говорить в присутствии важного человека. «О, Боже, эта новая жизнь оказалась такой сложной!» Страх перед этим собеседованием преследовал Лору до тех пор, пока, по предложению мисс Лейн, она не вышла прогуляться в сад, где, как ей было сказано, она всегда может дышать свежим воздухом, если в конторе наступает затишье. Девочка бывала в этом саду и раньше, но не в мае, когда тут вовсю цвели яблони и благоухали желтофиоли. Одна часть сада соединялась с другой узкими дорожками, петлявшими между бордюрами высоких пышных клумб с нарциссами, примулами, незабудками и другими весенними цветами. Одна извилистая тропинка вела к ретираднику, расположенному в середине сада под сенью ореховых деревьев, другая — к огороду и находившейся за ним травянистой лужайке перед пасекой. Части сада — разделялись между собой густыми зарослями кустарника с папоротниками, каперсами и купеной, настолько плотными, что длинная жесткая трава под кустами всегда была влажной. Хороший садовник назвал бы эти заросли неухоженными, но их тенистая зеленая прохлада была восхитительна. К дому прилегал участок неправильной формы, полностью отведенный под цветы, которые росли не на клумбах или в бордюрах, а в полудиком изобилии. Там были и розы, и лаванда, и розмарин, и кустовая яблоня, на которой поздним летом поспевали маленькие полосатые красно-желтые яблочки, и астры сентябринки, и книпхофии, и старомодные помпонные георгины, расцветавшие осенью, и пионы, и уже распускающиеся гвоздики. Огород раз в неделю являлся обрабатывать один деревенский старик, а вот цветником никто не заведовал. Лишь сама мисс Лейн время от времени надевала замшевые перчатки и высаживала несколько саженцев. Да Мэтью мимоходом выдергивал сорняк, либо привязывал растение к опоре. Да подмастерья раз в год выбирались из мастерской, чтобы покопаться в земле и срезать сухие побеги. Между тем эти цветы чувствовали себя не хуже, чем на пышных клумбах, совершенные в своем несовершенстве. Лора, приехавшая из местности, где часто испытывали нехватку воды, была поражена, обнаружив в саду не меньше трех колодцев. Один под насосом у заднего входа, снабжавший водой дом, средний колодец у двери кузницы, использовавшийся только для работы, и так называемый нижний колодец возле пасеки. Последний запирался на висячий замок, его крышка была покрыта мхом, вокруг росла крапива. Когда-то он обеспечивал питьевой водой дом, но это было давным-давно. История колодцев была известна каждому, кто имел какое-либо касательство к этому месту. Когда мисс Лейн была еще совсем маленькой, никто и не подозревал о существовании того колодца, который находился рядом с домом, пока однажды некая гостья, явившаяся на чаепитие, не отправилась посетить то строение посреди сада, которое и по сию пору именовали укромной будочкой. Лишь только она отошла на несколько шагов от задней двери, каменная плита на мощенной дорожке у нее под ногами провалилась и несчастно обнаружила, что летит в пропасть. К счастью, она была женщиной крепкого телосложения и, расставив локти, сумела удержать верхнюю часть тела над землей, в то время как ноги ее болтались в пустоте. На крики гости вскоре прибежали и спасли ее, а поскольку современный метод лечения потрясения при помощи постельного режима и грелок был еще не разработан, мать Доркас, воспользовавшись тем, что было под рукой, щедро сдобрила чай пациентки ромом. И средство это подействовало столь хорошо, что, принимаясь за третью чашку, пострадавшая даже хихикнула и заявила: «Эта вода намного вкуснее, чем та из старого колодца». Когда и почему колодец был заброшен, но не засыпан должным образом, так и осталось невыясненным. Бабушка и дедушка мисс Лейн никаких сведений об этом не имели, хотя поселились тут в самом начале века, так что и они, и родители Доркас, и она сама в детстве тысячи раз ступали по нему, не подозревая о таившейся внизу опасности. Впрочем, все закончилось благополучно. После того, как колодец был тщательно очищен, а вода исследована, он стал исправно обеспечивать дом, к тому же находился совсем рядом. Когда в тот вечер Лора ложилась спать в своей новой маленькой спаленке с бледно-розовыми стенами, выцветшими ситцевыми занавесками и комодом, предназначенным только для ее вещей, она настолько устала, что нацарапала в своем новом дневнике всего одну строчку. «Сегодня, в понедельник, переехала жить в Кендлфорд-Грин». После того, как девочка забралась в постель, она услышала, как Зилла позвала кота, после чего, тяжело ступая, потащилась наверх. Затем поднялись мужчины, шаркая облаченными в чулки ногами, и, наконец, мисс Лейн, постукивая высокими каблуками. Лора села на кровати и отдернула оконную занавеску. Ни единого огонька, лишь тьма, плотная и сырая, напоенная ароматом влажной травы и садовых цветов. Вокруг царило безмолвие, если не считать резкого внезапного свиста ветра в ветвях дерева рядом с кузницей. И такая тишина стояла всю ночь. Разве только послышится топот копыт скачущей лошади, после чего раздается звон колокольчика у докторовой двери. В те времена на сельских дорогах не было привычного нам сегодня ночного движения.